Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. На сайте театра «В ночь музеев» можно будет увидеть уникальную видеовыставку. Механическая игрушка получила вторую жизнь благодаря стараниям и мастерству ветерана Великой Отечественной войны Вячеслава Михайловича Рыбалко. Вернувшись на родину после войны, он много лет работал в Ульяновском театре кукол столяром. Делал декорации к спектаклям. Именно он восстановил коллекцию деревянных механических кукол мастера-крестьянина Алексея Морозова, созданную в 1905 году. 49 кукол, жители настоящей деревни, плотники, ткачи, кузнецы, сапожники, хлеборобы, крестьянские дети – все заняты своим делом. Маленькие жители села строят дома, куют железо, подбивают сапоги, мнут лен, придут пряжу, косят сено, молотят хлеб, обедают, катают в люльки детей. Перед нами живое повествование о трудовом дне дореволюционной крестьянской семьи. Механическая игрушка является неотъемлемой частью экспозиции музея Ульяновского театра кукол. Полная и интересная информация по ссылке. Уважаемые родители, предлагаем вам ознакомиться с онлайн-мероприятиями для детей на июнь 2020 года и по возможности принять участие. Здесь можно принять участие в таких мероприятиях, как «Пушкинский день», «Литературный квест», «Викторина», «Вспоминайте любимые стихи и сказки великого поэта России», «Кто лучше всех знает произведения Пушкина», «Ловите задания», «Выполняйте» и получайте призы. Далее. «Мы помним, мы гордимся» – конкурс видеороликов, посвященных Дню памяти и скорби. Снимайте интересные ролики, расскажите о своих прадедах, читайте стихотворения, пойте песни военных лет, рассказывайте про героев. «Хобби-час», «Мастер-классы», «Твори с педагогами». Сможете повторить? Покажите результат. Присылайте фото. И еще много других интересных и познавательных онлайн-мероприятий на разные темы вы можете найти здесь, пройдя по ссылке. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Астрономы открыли престарелую звезду в созвездии Малой Медведицы, которая начала кашлять и сбрасывать свои внешние оболочки – последние мгновения жизни. Наблюдения за ней помогут понять, как погибнет наше светило в далеком будущем, пишут ученые. Примерно через 4,5-5 миллиардов лет наше Солнце исчерпает запасы водорода, ядерного горючего, и начнет сжигать гелий. В результате этого его недра разогреются до сверхвысоких температур, а внешние оболочки светила раздуются, поглотив Венеру и Меркурий, превратив Землю в безжизненный раскаленный шар. В конечном итоге Солнце избавится от всех внешних слоев газа и превратится в белый карлик – маленькое, но очень горячее светило, которое продолжает светиться за счет остатков тепла, сохранившихся в бывшем ядре. Его свет будет подогревать и подсвечивать окружающие облака газа, превращая их в яркое пятно на ночном небе других миров, так называемую планетную туманность. В последние годы ученые начали активно интересоваться потенциальными сценариями гибели нашего светила, так как наблюдения за его кузенами в двух частях галактики неожиданно показали, что жизнь Солнца может завершиться совершенно неожиданным образом. Полная информация по ссылке. Продолжим артефактами земель славянских. В Норвегии семейная пара во время ремонта своего дома под полом спальни нашла могилу эпохи викингов. Специалисты считают, что захоронение относится к X веку. Сейчас на месте ведутся раскопки. Дом уже несколько поколений принадлежит одной семье. Находка была сделана, когда пара разобрала пол под спальней. Под половицами они нашли насыпь камней, в ходе разборки которой обнаружили стеклянную бусину и железный топор. После этого они связались с администрацией округа Нурланд, которая отвечает за культурное наследие страны. По словам археологов, во время раскопок была обнаружена железная стрела, что указывает на то, что открытие является именно могилой, скорее всего, поздней эпохи викингов. Археологи занимаются раскопками много лет, но нечто подобное было впервые обнаружено под жилым домом. Надгробие царицынского купца XIX века нашли в центре Волгограда во время земляных работ. Могильная плита была обнаружена в строительном мусоре. Работы велись в сквере за строящимся собором Александра Невского. Рабочие заметили могильную плиту с именем купца Архипа Иванова. По словам ученых, купец был влиятельным человеком в Царицыне и основал торговый дом «Архип Иванов и сыновья». Об этом сообщает сайт «Новости Волгограда». Купец скончался в 1885 году. В Волгоградской епархии полагают, что он был одним из последних жителей Царицына, кого похоронили на Скорбящинском кладбище. Сейчас там находятся Комсомольский сквер и горсад. Советские власти использовали надгробие с кладбища в качестве строительных материалов. Не исключено, что могильная плита купца была использована при устройстве фундамента какого-то здания. После реставрации могильный камень Архипа Иванова планируют установить возле часовни Урюпинской иконы Божией Матери в Комсомольском сквере. Надгробие станет исторической достопримечательностью в качестве единственного сохранившегося фрагмента Царицынского кладбища. Полная информация по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, приглашаются все желающие на Курскую землю на волшебный и яркий праздник Перунов день. Праздник славянского воинства, который состоится 25-26 липня июля 2020 года недалеко от железнодорожной станции Клюква. Основной день 25 июля 2020 года с 13:00 до 22:00. В рамках большого празднования будут проводиться игры, концерты, обучение, выставки, беседы и прочие общие и частные действия. А с наступлением темноты – хоровод вокруг костра на поляне. Подробнее можно узнать, пройдя по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 8 июня, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача «Кто ты? Человек? Биоробот? Бот?» Беседуют Алексей Орлов и Роман Романов. 9 июня, вторник. В 19:30 по Москве. «Живое. Его и наше будущее». Сказитель Андрей Новиков. Ведущая Елена Андреева. 10 июня. Среда. В час, в 7, в 13